Большую часть из них написали художники, но им удалось передать всю красоту последних мгновений человеческой жизни. Кровавый орел — самая жуткая птица. Аманда игнорирует Адама, оставляет того наедине с несколькими глубокими порезами и бросается обратно к синтезатору. Копается на полке неподалеку и вновь смешивает препарат. В новой идее есть некий символизм. Мастер работает с внешней стороной грудной клетки и превращает сердца людей в удивительные цветы. Она же может подарить им крылья. Серые глаза Аманды блестят в предвкушении. «Приятно было познакомиться, мистер детектив», — произносит она на выдохе. «Спокойной ночи». Перевернуть взрослого мужчину и вновь закрепить ремни оказалось вовсе не так сложно, как дождаться действия препарата. Нетерпеливая, поглощенная идеей, Аманда не может найти себе места, пока, наконец, не дорывается до холста. И теперь она знает, что будет на нем писать. Никогда в жизни она не работала с такой аккуратностью. Аманда нежно касается кожи над лопатками и ведет скальпель вниз. Очерчивает контур, проникает глубже. Руки трясутся от возбуждения, подрагивают губы. Ей страшно подумать, что будет, если у нее все-таки получится. Светлые сухожилия выглядывают из-под раскуроченных тканей. С ними работать сложнее всего. Они не поддаются, не ложатся под скальпель и вынуждают Аманду браться за пилу раньше времени. Мышцы, сухожилия, стекающие вниз по столу и пачкающие туфли кровь — все это мелочи по сравнению с ребрами. Кожа раскрывается, словно лепестки замысловатого цветка, и под пальцами Аманда ощущает плотность и жесткость человеческих костей даже сквозь перчатки. От удовольствия она закусывает нижнюю губу. С потолка мелкими каплями срывается вода. На улице сильный ливень. Распиливая кости одну за другой, Аманда об этом не задумывается. Движения ее тяжелые, осторожные. Она так боится ошибиться и испортить свою первую сольную программу. У нее нет на это права. Красные от крови, но все равно выделяющиеся на фоне изуродованной спины ребра, выглядывают из-под филигранно разрезанной плоти. Скальпелем Аманда поддевает кожу и пробует снять. Та поддается. Раздвинуть ребра так, как это описывалось в книге, не выходит. Картина напоминает вовсе не крылья, а скорее шкатулку. Шкатулку для настоящего цветка, сделать который сегодня Аманда себе не позволит. Она тянется за лилиями и заводит их между ребер. Алые лепестки цветов блестят от крови. Сердце мистера детектива до сих пор бьется. Редко, на грани, но бьется. Аманда чувствует его движение, когда поправляет одну из ярко-красных лилий меж костей. Улыбается. Он живучий. Жаль, картина из него вышла такая топорная и уродливая. Глядя на холст со стороны, смешивая очередную порцию препарата, Аманда обещает стать лучше. Найти себя или окончательно раствориться в мастере. Что может кисть, кроме как подчиниться воле художника? Глава 41. Если кто-то и знает, как обращаться с проблемными детьми, то это Рейнард Гласс. С самого детства, несмотря на заверения жены, он замечал в дочери нечто странное. В то время как другие дети предпочитали играть друг с другом или, в крайнем случае, смотреть мультики, она часами сидела во дворе и вглядывалась в одну точку. Так, словно видела что-то, заметное лишь ей. Когда ее сверстники общались и уделяли время обучению в начальной школе, Она пропускала большую часть слов преподавателей мимо ушей и говорила сама с собой. Несколько раз ее отправляли к школьному психологу, а иногда звонили Рейнарду рассказать, что с девочкой нужно много работать, и если ситуация усугубится, то и отвести ее к психотерапевту. Так оно и вышло. В 14 лет Аманда стала похожа на бледное привидение. Постоянно молчала, изредка что-то бормотала и пыталась общаться с отцом. Что он мог сказать подобному ребенку? Ему противно было даже смотреть в ее тусклые, безжизненные глаза. Изо дня в день они напоминали Рейнарду о том, что он предпочел бы забыть, а много лет назад почившей бабушке, о погибшей жене, о глазах сумасшедшего убийцы. В те годы хотелось избавиться от Аманды. Однако чутье подсказывало, что она еще может на что-то сгодиться. Не стоило на него полагаться. В 16 лет дочь превратилась в неуправляемый ураган. Звонки из школы поступали едва ли не ежедневно. Преподаватели сообщали, что Аманда дралась с одноклассниками, пропускала занятия и отказывалась сотрудничать со школьным психологом. Она — неприглядное пятно на репутации семьи Глаз. «Отвали!» Аманда лишь скривилась, когда Рейнард высказал все, что думает о ее поведении. Она сидела на кровати в своей комнате под нарисованными прямо на стене красными лилиями и поглядывала на отца с раздражением и неприязнью. «Продолжай делать вид, что меня не существует. Нас обоих это более чем устраивает». «Не смей так вести себя на людях». Он прищурился, а дочь пожала плечами и демонстративно провела измазанной в краске кистью по обоям. Отвратительная девка. Рейнарду было плевать, что она собирается творить со своей жизнью. Пусть дерется, рисует, находит утешение в объятиях одноклассников. Это ее дело. Но он не готов был позволить ей разрушить все то, что строил годами. Имя семьи Глаз ассоциируется у людей с благородством, властью, силой и недюжинным упорством. Совсем тем, чем дочь Рейнарда оказалась обделена. Он мечтал о том дне, когда Аманда наконец выйдет замуж и станет частью другой семьи. Превратится в чужую головную боль.